остывший кофе. И ты стоишь ко мне спиной, готовый повернуться в профиль до пола платья рукава. Пять шагов в полумраке на ощупь. 5 минут на ощупь.